Глава 22. Слова шаманки повисают в воздухе, тяжелые и многозначительные. «В тебе растет то, что может быть полезно всем нам. Что во мне может расти?» Я чувствую, как кровь приливает к лицу, а сердце начинает колотиться с новой странной частотой. Это не просто волнение. Это что-то другое, пугающе теплое, что пульсирует где-то в самом низу живота. Неужели? Мысли путаются, но времени на их обдумывание нет. «О чем ты говоришь?» — холодно вступает Марьяна. Ее взгляд становится серьезным. Она делает шаг вперед, становясь между мной и шаманкой. «Говори четче. Какое растущее? И какое еще проклятие, которое мы якобы наложили? Мы, белогорцевы, никогда не вели грязных войн. Мы сражались в честном бою». «Отвяжите эту неразумную», — бросает женщина и указывает на Марьяну. «А у нас разговор не для лишних ушей». «Видана, ты ж не думаешь», — начинает Горностаевский. «Думаю, Родион, думаю», — качает она в ответ головой и усмехается. «Мы идем в сторону толпы, подальше от глаз и ушей клана». А шаманка продолжает дребезжащим голосом. «Честный бой? Твой муж Армель мог бы рассказать, насколько честным был тот бой, после которого наш клан начал чахнуть? Женщины рожают мертвых детенышей. Сила покидает молодых воинов. Мы вырождаемся. И это началось после последнего столкновения. После того, как ваша ведьма...» Она бросает на Марьяну взгляд полный ненависти. «Оставила на нашей земле свой ядовитый след». Артур, до этого молчавший, резко выпрямляется. Его лицо, искаженное болью от ран, теперь выражает чистейшую ярость. «Это ложь!» Его голос гремит, заставляя содрогнуться даже деревья. «Мой дед никогда не прибегал к черной магии. Да и Марьяна!» Он колеблется на мгновение. «Ее не было в этих землях многие годы. Она физически не могла бы этого совершить». «Нет, Видана не отступает». «Да сдались вы мне», — фыркает ведьма и демонстративно закатывает глаза. «У наших кланов была только одна вечная борьба за охотничьи угодья. И наш клан всегда побеждал». Глаза шаманки горят фанатичным огнем. Она запускает руку в складки своего платья и вытаскивает оттуда небольшой, почерневший от времени амулет. Он сделан из когтя медведя в серебряной оправе. Но серебро почернело, а на когте зияет глубокая трещина, из которой сочится тусклое, зловещее свечение. «Знаешь, что это?» Она чуть не тыкает амулетом в лицо Марьяне. «Это сердце нашей родовой магии. Оно хранило наш клан веками. А теперь посмотри на него. Оно гниет изнутри, и я чувствую на нем след, ваш след». Она протягивает амулет, и я невольно отшатываюсь. От него исходит волна холода и отчаяния. Это правда. На нем есть какая-то магия, даже я это ощущаю. Видимо, у меня действительно есть дар. Приступ дурноты подступает к горлу. Боюсь даже представить, каково клану Горностаевских жить с этим чувством. И вдруг меня осеняет. Картинки складываются в голове, как пазл. Сон Артура, черный медведь, нападение на Мирель. Не для того, чтобы заполучить самку, а чтобы спровоцировать нас, чтобы отвлечь, чтобы под шумок. Истинное в клане вряд ли поможет исправить дело. Такое проклятие надо сначала снять. Думаю, все те страшилки, которыми пугала меня Алиса, были не просто реальностью. Это и есть то, что случилось с кланом Горностаевских. Истина заблокирована. Клан вырождается. Закон жизни. «Кажется, я знаю, кто это мог сделать», — говорю я тихо. Но в наступившей тишине мой голос слышен всем. Все взгляды устремляются на меня. Артур смотрит с надеждой. Марьяна с интересом. Видана с недоверием. А Горностаевский с ненавистью. «Кто?» – коротко бросает Артур. «Не Урсула», – медленно говорю я, глядя на почерневший амулет. «Ее цели власть внутри клана. А это пахнет чем-то другим. Уничтожением. И для этого нужен был доступ к силе. И придулок, чтобы столкнуть наши кланы лбами, пока настоящий виновник остается в тени. Смотрю на Артура и вижу, как он хмурится. Да, я тоже бы так подумала. Но уверена, все гораздо сложнее, чем выглядит на первый взгляд. Кто в нашем клане имел доступ к родовым артефактам? Спрашиваю я так обыденно и сама себе удивляюсь. В нашем клане. Кто мог незаметно подменить что-то или... Назвать проклятие, используя нашу же магию. В глазах Марьяны вспыхивает понимание, смешанное с яростью. «Микаэль», — выдыхает она. «Председатель совета. Он десятилетиями ведал хранением родовых реликвий, пока Армель правил. У него был доступ ко всему». «Но зачем?» — не понимает Артур. «Его род не претендует на власть. Он всегда был советником». «А кто сказал, что цель – власть?» – перебиваю я. И странное новое чувство уверенности наполняет меня. Это же мысль, это догадка. Она пришла ко мне так же внезапно, как и та фраза, что сорвалась с моих губ перед боем. Словно кто-то вложил ее мне в голову. Может, цель – месть? Старая затаенная обида. Может, он ненавидит не только горностаевских, но и белогорцевых? Может, он хочет уничтожить оба клана? Видана замирает. Ее пронзительный взгляд впивается в меня. «Ты видишь связи, девочка?» — шепчет она. «Ты чувствуешь нити. Это и есть то, что в тебе растет. Дар прозрения». И тут на меня накатывает волна тошноты. Не от страха, не от напряжения. Это что-то физическое, плотное. У меня подкашиваются ноги, и я инстинктивно хватаю за живот. В глазах темнеет. «Ты я!» Артур оказывается рядом в одно мгновение. Его рука крепко обнимает меня за плечи, поддерживая. «Что с тобой?» Я качаю головой, пытаясь отдышаться. Голова кружится. Это чувство, оно знакомое и чуждо одновременно. Марьяна пристально смотрит на меня. Да и Видана не отрывает взгляда. Кажется, что-то не так, раз они обе притихли.